«Вольным охотником», — повторил Райн. «Это примерно то же самое, чем я занимаюсь сейчас, хотя не совсем. Для меня все поручения обязательны, раньше было иначе. Такие люди занимались выполнением заказов, которые оставлялись в специальном ведомстве при городских управах, в том числе и поимкой преступников. Чем сложнее задача, тем больше награда. Однажды меня послали отыскать высшего, который возомнил себя выше совета кланов, убивая ради прихоти и разрушая договоренности с людьми. Я искал его больше месяца, а когда почти настиг, наткнулся на мальчишку, умирающего в луже собственной крови, и не смог пройти мимо. Горло было буквально разорвано, маг пытался спастись, но жизнь толчками выплескивалась из него. Я сказал, что если хочет выжить, ему придется мне довериться, и вонзил клыки прямо в открытую рану на горле. Не знаю, как он выдержал, я потом спрашивал, говорит, понимал, что других шансов выжить нет. Это был Илтар, да, молодой еще, не в меру самоуверенный, но и талантливый на свою голову, выследил же отступника, а ведь даже мне это было тяжело. Райн поморщился, попытавшись немного повернуться. Я отнес его в охотничью хижину и 2 дня поил мясным бульоном, пока он не пришел в себя и не смог нормально наложить заклинание. Еще 2 дня ушло на восстановление, за это время мы нормально познакомились, и любопытный мальчишка чуть не свел меня с ума своими вопросами. Скучно ему, понимаете ли, просто так лежать. Я до этого никогда не задумывался над тем, сколько полезных веществ могу вырабатывать. Здесь и заживление раны, и снятие паралича, и обезболивание, даже некоторые виды отравления нейтрализовать могу. «Погоди, что значит вырабатывать?» «Не поняла я». «Трудно объяснить», — замялся вампир. «Делаешь определенные внутренние усилия и потом при укусе впрыскиваешь результат через клыки. Правда, для этого нужна человеческая кровь. Слюна тоже обладает ярко выраженным ранозаживляющим свойством. Илтар говорит, что я ходячая алхимическая лаборатория. Ничего себе!» Восхитилась я. «И как только всех вампиров на опыты при этом не переловили. Ловля вампиров плохо совместима с жизнью», усмехнулся Райн. «Даже для самих вампиров. Не зря я тогда Илтара выходил. Это было первое наше с ним совместное дело, и если бы не он, для меня оно бы стало последним. Отступник оказался невероятно силен, но против охотника и мага не устоял даже он. Илтар на рожон больше не лез, прикрывая меня с безопасного расстояния, а я не дал нашему противнику нейтрализовать помеху в виде мага. Потрепал он меня даже при этом сильно, но когда за спиной маг, обязанный тебе жизнью, можно о многом не беспокоиться. Награды Илтар не получил, поскольку дело посчитали решенным кланами. Так было выгоднее политически. Но когда подвернулся стоящий Колым, и я решил подстраховаться, взяв с собой мага, выбор был очевиден, так что в итоге он в накладе не остался. Больше его на приключения не тянуло, ходил только ради заработка. А вот алхимией увлекся не на шутку, даже меня разок к своему учителю на опыты затащил. Не знаю, как я вообще дал себя уговорить, через полдня сбежал. С тех пор вы и дружите? Да, хотя, нет, на старом континенте мы скорее были деловыми партнерами, а дружба завязалась уже после катастрофы. В разговоре повисла пауза. «Райн, что-то не так?» — уточнила я, заметив, что вампир непривычно напряжен. «Не то чтобы», — замялся он, — «но ты не могла бы сесть подальше от меня?» «Зачем?» — удивилась я. «Ладно бы он вообще встать попросил, если ему куда-то понадобилось. Скоро время кормления, и жажда уже дает о себе знать». Райн на миг умолк и тут же начал оправдываться. «Ты не подумай, я себя полностью контролирую. Это просто немного неприятно, как если ты сильно хочешь пить. Рядом стоит стакан с холодным компотом, а взять нельзя». «Почему нельзя?» – перебила я вампира. «Ну, замешкался мой друг, потому что это чужой компот». Несколько секунд я обдумывала сказанное им, после чего встала с кровати. «Райн, а ты сможешь немного приподняться?» Вампир с удивлением посмотрел на меня, но все же с видимым усилием оперся на локти. Я поспешно умостилась между ним и изголовьем так, что его голова оказалась на моих скрещенных ногах. «Таль, что ты делаешь?» Дрогнувшим голосом поинтересовался Райн. «Угощаю тебя компотом», сообщила я вампиру, пристраивая руку у него на груди. «Тебе так удобно будет или как-то по-другому развернуть? Ты уверена?» Пальцы вампира, которыми он едва ощутимо касался моего предплечья, заметно подрагивали, а во взгляде смешались надежда и недоверие. «Это ведь не очень больно», на всякий случай уточнила я. «Нет», — заверил меня вампир, клыки которого постепенно удлинялись. «Райн, продолжая поглаживать меня по руке, аккуратно подвинул ее ближе к лицу, еще раз глянул на меня и, прикоснувшись губами к внутренней части предплечья, неожиданно поцеловал, отчего по телу прокатилась горячая волна, отвлекая меня от происходящего. А когда я через пару секунд пришла в себя, вампир уже медленно сглатывал кровь, не отрываясь от моей руки. И я поняла, что сам момент укуса благополучно пропустила. Вот ведь, тоже мне, укол со шлепком. Через несколько минут вампир широко открыл рот, аккуратно извлекая клыки из небольших ранок на моей руке. Боли по-прежнему не было, судя по всему, при укусе происходит какая-то местная анестезия. Райн, полузакрыв глаза, аккуратно слизывал остатки крови с моей руки, и это было на удивление приятно. Все-таки странный у него язык, хоть внешне этого и незаметно. «Не делай так», — попросила я, когда вампир снова поцеловал чувствительную кожу на запястье и попыталась отнять руку. «Тебе страшно или просто неприятно?» — уточнил Райн. «Мне слишком приятно», — порозовев от смущения, честно призналась я. «А у меня, вообще-то, жених есть». После этого я попыталась подняться. «Таль, я больше не буду». Вампир схватил меня за запястье, не применяя, однако, силы. «Пожалуйста, посиди со мной так, а тебе так удобно», — уточнила я, оставшись на месте. «Да, давай я тебе еще что-нибудь расскажу, а ты меня по волосам погладишь». «Хорошо», — согласилась я, начав перебирать пальцами темные пряди. «Ты же мне так и не рассказал, как у тебя с местными отношения наладились». Райн нахмурился, вспоминая, о чем идет речь, и уточнил. «Это после того, как я быка резать помогал?» «Да, у них потом вроде бы что-то случилось, можно и так сказать», — согласился вампир. «Где-то за год до этого притащил один из охотников волчонка новорожденного в деревню, решил, что сможет из него охотничьего пса сделать, если сам выкормит и воспитает. Рос себе щенок рос, и довольно сильно вырос, но все к нему успели привыкнуть и внимание если и обращали, то как на местную достопримечательность. Вот только однажды прибежал посыльный мальчишка из соседней деревни с известием, что волчья стая в эту сторону идет. У местных после первого столкновения с волками специальное место есть, куда охотники такие стаи заманивают и там с ними разбираются. Вот и в этот раз собрались мужчины, взяли кое-какую живность со дворов в качестве приманки и ушли в лес. Волчонка своего хозяина на цепи во дворе оставил, сказал, мол, рано тому пока с матерыми волками тягаться. Райн попытался немного развернуться и снова поморщился. «Тебе помочь?» – предложила я. «Нет, нормально все». Так вот, после того, как из леса вой донесся, этот волчонок как с ума сошел, цепь порвал, через забор перемахнул и бросился на детей, которые в центре деревни играли. У них там прятки были, и большая часть уже попряталась, а девчонка, которая водила, как раз у дерева считать закончила, обернулась и увидела, как на нее оскаленный волк несется. Понятия не имею, как она это сделала, не зная никаких заклинаний, но она взлетела, уселась на ветку, вцепилась в нее мертвой хваткой и истошно завопила. Народ из домов повыскакивал, а толку-то с того, в деревне старики да дети, остальные стаю загонять ушли. Волк из стороны в сторону бросается, даже во двор толком выйти не дает, не то что к дереву подойти. А у девчонки той братишка младший есть, тезка мой, выросший на рассказах о том, как я его мать от ревуна спас. «А ты ее спас?» «Да, было дело. Обычно крупные звери к замку не подходят, может, действительно меня чуют, а может и нет. Вот только в тот раз меня около месяца не было, а возвращаясь, я почти у самого замка услышал женский крик. Ты ли с мужем в тот день за ягодой пошли? Он, конечно, при мече был, но куда там в одиночку с ревуном справиться, только и смог, что задержать немного. А она, когда увидела ревуна, так напугалась, что даже бежать не бросилась, да и куда ей было беременной бежать. Когда я туда прилетел, так и стояла, к дереву прижавшись, даже на ревуна приближающегося не смотрела, только на то, что от мужа ее осталось. Жуть какая, меня аж передернуло. Принес ее домой, она сидит, из стороны в сторону раскачивается, плачет и молчит. А тут соседка дочку ее годовалую, за которой присмотреть, уходя, просили, принесла. Тут и выяснилось, что осталась-то или одна беременная с маленьким ребенком на руках. Я ее встряхнула и говорю, не о себе, о детях думай, а ее как прорвало после этого. Оно и правда, сама толком работать пару месяцев не сможет, пока не родит, а кормилец ее в лесу рядом с тем, что от ревуна осталось, лежит. Соседи помочь немного, может, и помогут, но им своих детей кормить надо. Я и пообещал, что раз уж спас, с голоду умереть не дам. А она сына в честь меня назвала, говорит, если бы не я, он бы не родился. Какой же ты все-таки замечательный. Я обняла Рейна за шею, аккуратно прижав к себе. Как тебя вообще можно бояться? Можно, Таль. Те, кто ко мне привык, уже так, как твои одногруппники, не шарахаются, но даже Тайли. А что Тайли? Я к ней после того случая года полтора еще ходил, продукты приносил, сам нормальной домашней едой питался, с Рейном играл, и вроде все нормально было, пока обнять ее не попытался. Я что же мужчина, а она раскрасневшаяся, смеющаяся, в коротком халате. Она вся сжалась, вроде и не отталкивает, но в глазах только страх. Меня им как лавиной тогда накрыло, иногда я даже жалею, что эмпат. Я ничего ей не сделал, но чувствовал, что каждый мой приход ей в тягость стал, вот и перестал туда ходить. Но судя по Рейну-младшему, ему она о тебе только хорошее рассказывала. Он тебя совершенно не боится. Наверное, слегка улыбнулся вампир, но он вообще парень смелый. Чтобы сестру спасти, через чердак на сарай вылез, оттуда на соседский, так и выбрался на окраину деревни, не побоялся, и в замок ко мне за помощью бросился. Хорошо, что я тогда на месте оказался. Волка я порвал, а Райн меня даже в ипостаси не испугался, полез сестре помогать с дерева спускаться. Я тогда далеко отходить не стал, опасался, что свалится. Райн, а что такое ипостась? Я уже несколько раз это слово слышала, но представления не имею, что это. Боевая форма, коротко ответил вампир и умолк. Страшная, попыталась подразнить я Райнкарда. Да, недовольно буркнул он и снова замолчал. Чувствовалось, что эта тема ему не нравится. Я не стала настаивать на продолжении и молча перебирала волосы, задумчиво разглядывая его красивые черты. Неожиданно вампир ощутимо напрягся, я подняла взгляд и увидела хмурого Элтера. Ты что, его кровью поила? Поинтересовался Архимаг. Да, спокойно подтвердила я, попытавшись выбраться из-под Райнкарда не столько из-за прихода друга, сколько потому что ноги начали ощутимо затекать. Я зов не кидал, клянусь тебе. Непонятно чего напугался вампир. Илтар вздохнул, перевел взгляд с Рейна на меня и велел идти за ним, после чего мы вернулись телепортом к нему домой. Собери все, что тебе может понадобиться на сегодняшний день, велел он. Ты меня что, выгоняешь? Опешила я. Таль, ну что за глупости? Посидишь сегодня с Рейном до вечера, раз ты его вполне способна сама кровью напоить, а я, как освобожусь, приду тебя сменить. Я сейчас в эксперименте участвую и мне отлучаться в процессе проблематично. Извини, опять я не о том думаю. Неважно, бери учебники, кристаллы и что там тебе еще понадобится, а я сейчас тоже кое-что соберу. На то, чтобы сложить все в наплечную сумку, у меня ушло минут 5, после чего Илтар отправил меня делать бутерброды, а то у вампира в замке есть было толком нечего. Райнкарду сейчас есть нельзя, инструктировал меня пришедший на кухню Архимаг, кровью сыт не будешь, так что нужно напоить его несколько раз отваром из вот этого сбора с 2 или 3 ложками меда. Я знаю, что он сладкое не любит, но постарайся его уговорить. Сама этот отвар тоже пей после того, как кровь отдаешь, он поможет ей восстановиться. Если вдруг Райн начнет терять контроль или белки глаз станут красными, а не розовыми, откупорь этот пузырек и сунь ему под нос. Это для него не опасно, но он должен отключиться. В таком случае сразу иди во дворец, там у телепортистов спросишь, где меня найти. Как портал туда настраивать, помнишь? Да, заверила я Архимага. А его с какой периодичностью кровью поить нужно, он тебе сам скажет, отмахнулся Элтар. Думаю, еще пары раз на сегодня будет достаточно. Ладно, я пошел, пока меня не хватились. В замок телепорт настраивать ты точно умеешь. Я подождала, когда окно портала закроется за моим другом и, перенастроив телепорт, отправилась обратно в замок. Первым, что я увидела после перемещения, был тяжело привалившийся плечом к стене вампир в кое-как застегнутой на 2 пуговицы перекособоченной рубашке. «Ты зачем встал?» – возмутилась я, подойдя к Рейну, усадила его на твердую иллюзию наподобие кресла без подлокотников, и вместе с ним отправилась обратно в комнату, в которой нашла вампира сегодня утром. «Удобно, кстати. Думал, у тебя неприятности из-за меня», — признался он. «Хотел помочь». Я тяжело вздохнула и обняла Райнкарда сзади за шею. «Что тут скажешь?» Поднявшись на ноги возле кровати, Райн заметно пошатнулся. Я поддержала его под локоть и предложила помощь с рубашкой. Хотя вампир и говорил прошлый раз, что частями его раздевать не нужно, но сейчас у него, похоже, даже на пуговицы сил не хватало, поэтому он не стал артачиться, а оперся руками на спинку кровати для устойчивости. «Кошмар какой!» – ужаснулась я, раздвинув полы расстегнутой рубашки. Весь живот и большая часть правого бока вампира состояли из каких-то синюшно-красных бугров. «Да уж, здорово досталось», — подтвердил Райн. «Этот гад меня чуть не до позвоночника располосовал, Илтар намучился, пока все на места уложил. Я представила, что именно нужно было укладывать, и пришлось на миг прикрыть глаза, пережидая приступ дурноты». Вампир осторожно опустился на постель и лег на спину прямо поверх одеяла. «Тебя укрыть? Нет, здесь довольно душно, лучше окно открой». Когда через несколько минут я победила оконную створку и хотела поинтересоваться у вампира, не нужно ли что-то еще, он уже спал. Я сходила на кухню, согрела чайник и уселась делать уроки. Райнкард проснулся часа через три, когда я уже перешла к заливке, и сразу попросил пить. Я воспользовалась случаем и подсунула ему отвар из выданного архимагом сбора. Вампир сделал несколько глотков и сморщился как от хины. «Мейеет, Таль, я его терпеть не могу, знаю», призналась я, «но Илтар сказал, что тебя обязательно нужно этим напоить». «Но не с медом же», — законючил Райн. «Он велел с медом». «Не буду», — насупился вампир и протянул мне кружку. «Надо», — попыталась уговорить его я, «тебе силы для выздоровления нужны». «Райн, ну пожалуйста». Вампир с отвращением посмотрел на кружку в своей руке и поинтересовался, «а что мне за это будет? Выздоравливать быстро будешь». Попыталась на ходу сориентироваться я. «Выздоравливаю я и так быстро», не согласился вампир и предложил. «Давай, я это выпью, а ты меня поцелуешь». «Куда тебе целоваться, ты на ногах не держишься», попыталась отговориться я. «А ты меня после выздоровления поцелуешь», не сдавался вампир. Через 10 минут препирательств мы сошлись на одном поцелуе после выздоровления за 3 кружки сладкого отвара. И почему-то у меня совершенно не было ощущения, что я проторговалась. Вампир большую часть времени спал. С наступлением сумерек я была вынуждена отказаться от дальнейшего переписывания принесенного мне мастером Кириной романа о похождениях веселой вдовы и тоже дремала в перетащенном к нему из гостиной кресле. Пришедший Илтар пробудил это сонное царство включившимся светом и, немного поколдовав над вампиром, отправил меня домой. Я весь вечер пыталась уговорить внутренние часы не отлынивать и разбудить меня утром вовремя, но проснулась от стука в дверь, когда выспавшийся и бодрый архимаг поднял меня на разминку. «Как Райн?» — поинтересовалась я, выходя во двор. «Со сверхами пока драться рано, но в целом намного лучше», — улыбнулся мой друг. День прошел довольно спокойно, даже Кайден, умаившись, видимо, на том же эксперименте, что и Илтар, не стал сам участвовать в поединках, а дал нам потягаться силами и умениями друг с другом. «Илтар, можно я пойду Райна проведаю?» — первым делом поинтересовалась я, вернувшись домой. «Нет», — коротко ответил мой друг, продолжая отсчитывать капли, срывающиеся в узкую колбу из темного пузырька. Я стояла в растерянности, не ожидая отказа после того, как весь вчерашний день провела с вампиром. Архимаг наконец закончил отмерять нужное ему количество капель и пояснил: «Он ждет тебя на веранде». Я удивленно посмотрела на друга, но повода не доверять его словам у меня не было. Вампир действительно был на веранде и дремал в перенесенном туда кресле. Я остановилась в дверях, опасаясь разбудить, но тот сам открыл глаза. «Привет, как прошел день?» – поинтересовался Райн. «Нормально, а ты как себя чувствуешь? Готов получать приз?» – широко улыбнулся вампир, не пряча клыков. «Ты чего в дверях стоишь? Какой приз?» Не успела я за ходом его мысли, подходя к Райнкарду. «Ну, я же вчера ту сладкую гадость 3 раза выпил», — напомнил вампир. «А ты уверен, что уже достаточно здоров?» Попыталась я выиграть время, чтобы набраться решимости, хотя выглядел вампир вполне бодро. «Уверен. Садись ко мне на колени», — потянул меня за руку Райн. Я осторожно села боком на самый край коленок, но вампир обнял за талию и настойчиво притянул к себе. Пришлось обнять его руками за шею, чтобы куда-то их деть. Как только наши губы соприкоснулись, я закрыла глаза. Поцелуй получился долгим и чувственным. Райнкард положил руку мне на живот и тихо застонал. Я замерла в нерешительности. «Тааль», — прошептал он, — «кажется, я поторопился». Я удивленно открыла глаза и увидела, что вампир болезненно морщится, одной рукой придерживая меня, чтобы не прижималась, а второй держась за правый бок. Я тут же вскочила на ноги, покраснев не хуже вареного рака. Вот ведь действительно начиталась женских романов, нужно будет что-то другое для переписывания взять, пока мозги окончательно на бекрень не съехали, энциклопедию какую-нибудь. «Прости, пожалуйста». «За что?» – удивился Райнкард. «Это ведь я настоял, так что сам виноват. Садись на подлокотник». «Но приз ты уже получил, на всякий случай напомнила я». «Получил, не стал спорить вампир. Можно личный вопрос?» «Давай», – разрешила я, пристраиваясь возле вампира. «У тебя с владыкой все серьезно?» Я посмотрела на него и тяжело вздохнула. «Райн, прости, если я дала тебе повод в этом усомниться, но у меня с ним действительно все серьезно. Не знаю, правда, насколько у него серьезно со мной и что из этого выйдет. Уж поверь, у него все серьезнее некуда. А про то, что из этого выйдет, я как раз и хотел поговорить. Ты ведь понимаешь, что, выйдя за него замуж, ты станешь владычицей эльфов?» Вампир не спрашивал, просто констатировал факт, но я все же утвердительно кивнула. «Отсюда вытекает вопрос», — продолжил он, — «не хочешь ли ты начать учить эльфийский?» «Надо бы», — снова вздохнула я, «но времени на это очень мало, да и эльфы в посольстве вряд ли обрадуются дополнительным обязанностям по моему обучению. А если тебя буду учить я, а ты знаешь эльфийский?» «Конечно, у меня же было право прохода по эльфийским землям, знание языка при этом обязательно. Мне еще декады две до полноценной формы восстанавливаться, даже тренироваться еще примерно декаду нельзя будет. И я много думал по поводу того, что ты сказала, и вообще, и решил, что в какой-то мере я сам виноват в том, что от меня по-прежнему шарахаются. Да, вряд ли многие будут принимать меня так, как ты, или хотя бы как Элтар, но то, что маги, которых я спас, хотели меня добить». Райн на несколько секунд замолчал, уйдя в воспоминания. «Хорошо, что Эндер неплохо меня знает и сумел их удержать до прихода Элтера. Но ты права, и большинство из тех, кто знаком со мной, не испытывают такого панического страха в обычной обстановке. Проблема как раз в том, что я сам в каком-то смысле прячусь от людей и поэтому остаюсь для них ужасом из легенд. При этом договор с королем вовсе не запрещает мне свободно перемещаться по городу, ни от кого не скрываясь. Просто мне неприятна реакция людей, и поэтому я избегал ее. Но хоть твой одногруппник, который с нами через замок ходил, и продолжает меня опасаться, такого панического страха, как раньше, уже нет. Он вполне нормально отнесся к моему появлению в академии, в отличие от тех, кто столкнулся впервые». Вампир остановился перевести дыхание, и я поспешила спросить: «Все это так, но при чем тут эльфы? Вспомни, какой ажиотаж был в день их приезда и сразу после этого. А к концу декады люди хоть и оглядывались с интересом, встречая их на улице, но уже не бежали следом. Вот я и решил, что если буду просто гулять по городу, да еще и с симпатичной девушкой в медальоне адепта, это постепенно станет обыденностью и люди перестанут так бурно реагировать. Идея действительно хорошая», — согласилась я, — «и я обязательно буду тебе помогать, но времени сейчас очень мало, так что ты не обижайся». «Это вообще не займет лишнего времени», — перебил меня вампир. «Я просто буду провожать тебя в академию утром и встречать оттуда вечером, а по дороге можем еще и слова разучивать. Я все равно пока у Элтера жить буду, чтобы ему не приходилось из-за меня отрываться от дела и мотаться в замок. Дома он в любом случае появляется, а временами тут и работает в своей лаборатории, так что всем будет удобно». «Здорово», — обрадовалась я и тут же смутилась. Все-таки я относилась к вампиру не только как к другу, а, учитывая его настрой, лучше не давать ему напрасных надежд на близость. «Поцелуй поцелуем, но изменять жениху я уж точно не собиралась». «Вот и отлично», — заключил вампир. «А ты ужин принесла? А то есть очень хочется». «Принесла. А тебе уже можно? Мясо и тому подобное?» «Нет, но там для меня каша должна быть. Это, конечно, не моя любимая еда, но все лучше, чем вчерашний отвар». «Пошли». Утром Райн действительно отправился вместе со мной в академию, еще до этого успев выдать лист с тремя десятками слов на эльфийском и всю дорогу пытаясь добиться от меня хотя бы относительно правильного произношения. Большинство людей, заметив вампира, старались перейти на другую сторону улицы или куда-нибудь свернуть. Пара девочек-подростков выдала дружный визг, а невысокий хмурый тип чуть не налетел на нас, похоже, так и не разглядев. Райнкард усиленно делал вид, что не замечает всего этого, и пытался сосредоточиться на моем обучении. Я честно старалась, но если с запоминанием довольно простых слов проблем не возникло, то с произношением все обстояло намного хуже. Вечером, встречая меня из академии, вампир был порядком не в духе. «Райн, у тебя что-то случилось?» – поинтересовалась я. «Не думал, что это будет так тяжело», – удрученно покачал он головой. «Ты про что?» «Про реакцию окружающих. С тобой еще терпимо, а когда один иду, чувствую себя диким зверем, которого на показ выставили, а на цепь посадить забыли. Пошли, что ли? Ты слова еще не забыла?» Пока шли до корчмы, мы успели не только повторить утренний список слов, но и выучить три новых по принципу «что увижу, то пою», а в данном случае перевожу. Рейн решил, что для начала мне достаточно дать основы элементарного бытового общения, а системно заняться языком лучше на каникулах в Миринделе. «Тебе нехорошо?» – забеспокоилась я, когда вампир пристроился на скамейке, немного не дойдя до корчмы. «Нет, все в порядке. Тогда почему мы остановились?» «Я тебя лучше здесь подожду», — сообщил Райн. «Слухи обо мне наверняка уже разлетелись по городу, а я не хочу шраму клиентов распугивать». Райнкарт оказался полностью прав, и корчмарь, отдавая ужин, с виноватым видом вежливо попросил передать вампиру, что тому лучше пока в его заведении не появляться, а если что-то нужно, записку передать, и он сам все принесет. «Да он понимает все», — заверила я шрама. «Специально сюда не пошел. Через улицу меня ждать остался. Поблагодари его от меня, пожалуйста», — попросил корчмарь. «Я-то к нему хорошо отношусь, но вот клиенты». Когда я вернулась к нему, вампир мирно беседовал с Линарой. «Добрый вечер, мастер», — поприветствовала ее я. «Добрый», — согласилась девушка. «Господин Райнкарт, еще раз прошу прощения. Всего вам обоим хорошего, а мне уже пора». «Таль», — окликнул меня вампир, поднявшийся на ноги, пока я смотрела вслед уходящей Линаре, пытаясь понять, что же меня смутило в ее поведении. «Райн, а за что она извинялась?» «За реакцию на меня. Она подумала, что мне плохо, и подошла спросить, нужна ли помощь, а когда я поднял голову, и она поняла, что разговаривает с вампиром, одновременно выдала визг, щит и какое-то заклинание. Что оно должно было сделать по задумке, я не знаю, но чихал я так, что живот заболел. Ей я, правда, об этом не сказал, она и так сильно переживала, что, как она сама выразилась, напала на беззащитного вампира. Забавная девушка, ничего забавного в этом не вижу», – буркнула я, не ожидая подобного от Линары. «Во-первых, фраза «беззащитный вампир» бессмысленна сама по себе, это все равно, что сказать «беспомощный маг». Во-вторых, это была автоматическая реакция, после чего выяснилось, что она и как меня зовут помнит, и что в совете ей про меня только хорошие рассказывали, а про острый хребет она чуть ли не больше меня знает, хотя ни разу там не была. Правда, в основном в растительном плане. Обещал ей что-нибудь интересненькое принести для гербария Академии, если подвернется. Все равно, то, что ты вампир, не повод на тебя на улице бросаться. Безусловно, согласился Райн. Но просто представь, что, свернув за угол, ты нос к носу столкнулась с Аркшером. Твоя реакция? Не знаю, щит или тунец, наверное. Ну, значит, ты менее агрессивна, пожал плечами вампир, а возможно, просто неверно оцениваешь. Но ты-то разумный, а не кот какой-то, возмутилась я. А есть теория, что аркшары тоже разумны, просто на контакт не идут. Таль, пойдем домой, а то у меня до сих пор живот побаливает, и мне это не нравится. Хочу, чтобы Илтар посмотрел. Осмотр вампира никаких ухудшений не выявил, и тот устроился в кабинете, читая уже виденный мною Кайдена справочник по условно-разумным существам. Теперь понятно было, почему он об аркшарах вспомнил. На следующий день по дороге в академию нас ждал сюрприз в виде стоящего у стены и во все глаза разглядывающего вампира мальчишки лет 6. Когда до него оставалось шагов 20, он неожиданно заорал, напугав меня до постановки абсолютника, и бегом скрылся за углом. Что это было? Ошарашенно поинтересовался вампир. «Понятия не имею», — сообщила я и так очевидное и поинтересовалась. «А как по-эльфийски будет вопль?» Райн сказал, чтобы не забивала голову ерундой, и продолжил гонять меня по числам. Но самое странное, что на следующее утро история повторилась, только мальчишка был постарше и рыжим. «Райн, а ты как эмпат ничего необычного не почувствовал?» — поинтересовалась я, не в состоянии в одиночку поймать вертящуюся где-то на задворках сознания мысль. «Трудно сказать», — замялся вампир. «Слишком далеко?» «Нет, Просто у детей любопытство ярко выражено и перебивает все остальные эмоции. Кроме него, еще ощущается страх, но он какой-то странный, не настоящий, что ли, точно. Наконец поняла я, что именно мне все это напоминает. Мультик про котенка по имени Гав. Они тебя специально боятся ходят, это игра такая. А значит, и страх при этом игрушечный. Скажешь тоже, отмахнулся Райнкард. Пойдем, а то опоздаешь еще. После обеда меня перехватила на выходе из столовой Линора и отвела в сторону. Таль, как ты думаешь, Райнкард на меня сильно обиделся. А насколько он пострадал, вас не интересует? Я хмуро глянула на мастера. Пострадал, изумилась девушка. От чего? От свербежки? Она же не опасна. А что за свербежка? Уже значительно дружелюбнее поинтересовалась я, поняв, что моему другу изначально ничего не угрожало. Заклинание третьего уровня. По сути, шутиха. Его иногда для лечения маленьких детей применяют, чтобы нос прочистить, если те пока сморкаться не умеют. Я еще когда училась, задумалась над тем, что можно использовать, чтобы дать отпор хулиганам, но при этом не переборщить, и свербежка теперь мое коронное заклинание. Просто представь, подходит он к тебе, весь такой крутой, с требованиями или претензиями, и как начнет чихать. Да уж, вся брутальность на смарку, с улыбкой согласилась я. А Райн на вас совершенно не сердится, хотя ему чихание могло и повредить, поскольку раны еще не зажили. Но его ситуация позабавила. Это хорошо, с облегчением выдохнула мастер. Таль, он сказал, что специально гуляет по улицам, чтобы люди к нему привыкали. Как ты думаешь, он согласится прийти в мою группу про острый хребет рассказать? Хорошо ведь, чтобы маги тоже к нему привыкали, а то, я слышала, у него неприятности недавно были. А ребята меня просто замучили вопросами про хребет, их-то далеко от гарнизона не пустили во время поисков. Вот я и подумала, что здорово было бы привести к ним того, кто там охотится. Думаете, то, что рассказывать придет вампир, их не отпугнет? Засомневалась я, помня реакцию своих одногруппников. Я же их силком тащить не буду. Кто хочет, тот придет. А если никто не придет, давайте мы сначала у них спросим, согласны ли они на вампира. Думаешь, его удастся без проблем уговорить? С надеждой поинтересовалась Линора. Не знаю, честно призналась я, но вот создавать ему проблемы уж точно не стоит. Хорошо, я поговорю с ребятами и, если они согласятся, возьму разрешение на проведение встречи у мастера Кайдена. А ты мне уж тогда помоги, пожалуйста, Райнкарда уговорить, а то я глупо буду выглядеть, если он откажется. Я постараюсь, не стала я обещать положительного результата мастеру, хотя и думала, что Райн согласится. Проблем с организацией данного мероприятия на удивление ни с одной стороны не возникло, хотя я опасалась, что Кайдена укусит очередная залетная муха и он скажет свое веское «нет», как с нашим участием на турнире. Вопреки ожиданиям, завуч полностью поддержал начинание мастера Линора и даже отобрал несколько десятков адептов из других групп старших курсов, которым разрешалось прийти навстречу. Остальным он отказал с формулировкой «все равно ничего толкового не спросите». А глазеть на вампира нечего, он вам не уличный комедиант. Мероприятие назначили на вечер восьмого дня этой декады, мы тоже собирались пойти, рассчитывая на заступничество Райнкарда, если завуч попытается нас прогнать, но затея не удалась. Кайден велел всем живущим в городе предупредить родителей, что на восьмой день не придем ночевать домой, поскольку снова воспользуемся рекреацией, а старшекурсники не посчитают из-за этого, что вы нам в турнире подыгрываете. На всякий случай поинтересовалась я. Нет, обе команды старших курсов проведут в рекреации ночь непосредственно перед боями. Это, конечно, дает им некоторое преимущество, но думаю, вы и сами понимаете, что шансов пройти этот тур у вас нет, разница в подготовке слишком велика. Но опыт, который вы при этом получите, неоценим, так что все равно старайтесь. То есть вы уже не против нашего участия в турнире? Осторожно уточнила я. Можно и так сказать, согласился Кайден. Наиболее опасен с точки зрения травматизма этап постановки купола. А если вы получите хорошую взбучку на боях, она вашей компании только на пользу пойдет. Летальные заклинания на академическом турнире запрещены, так что ничего смертельного с вами не случится. Да и проигрыш лучшим адептам Академии на предпоследнем этапе вряд ли серьезно снизит вашу самооценку. Думаю, она как раз вернется на положенный ей уровень. Хотя ваше выступление с куполом, безусловно, впечатляет. Я впервые видел столь эффективное использование резонанса. Как только появится свободное время, подберу вам заклинание, удобное для его тренировки, и потом нужно будет измерить и официально зафиксировать результат круга. Думаю, это всем вам пойдет на пользу после получения диплома. Мастер, а с вами все в порядке? С сомнением поинтересовался Марик. Да, а почему ты спрашиваешь? Ну, вы нас хвалите, смутился мальчишка, а обычно наоборот. Вечно на вас не угодишь, буркнул завуч и надиктовал домашнее задание больше обычного, после чего все начали сердито коситься на Марика. В день проведения турнира все порядком нервничали, причем это относилось не только к нашей команде, но и к двум остальным. Мы бестолково слонялись перед входом на полигон, дожидаясь кураторов, которые должны были вывести своих участников на арену для поименного представления. Дойти до этого этапа считалось серьезным достижением. «А кто же судить будет?» – удивился парень из команды «Арена», когда Кайден подошел к нам, и все вопросительно воззрились на завуча. «Мастер Альвир», – счел возможным ответить тот, – «а почему не вы?» «Потому что моя команда участвует». «Так в прошлом году ваша команда тоже участвовала. В прошлом году это 8-й курс был. Они и без моей поддержки справились», — хмуро сообщил Кайден, показывая, что не настроен на продолжение разговора. «Каждой команде отвели свой сектор на полигоне у края арены. Мы выходили последними под ликующие вопли зрителей. Трибуны сегодня были переполнены. Люди стояли в проходах, детей сажали на колени». Часть адептов, воспользовавшись летунцами, устроилась на крыше академии. Не знаю, как остальным, но мне от такого внимания стало немного не по себе. Каждому участнику предстояло провести два боя, по одному с представителем каждой из команд соперников. Противники определялись жеребьевкой. Победитель получал 2 очка, проигравший – ничего, в случае ничьей обоим участникам доставалось по 1 очку. После окончания боев все набранные членами команд очки суммировались и определялся победитель, что было в данном случае значительно важнее, проигравший. Первым из нас выпало сражаться Рейсу против белобрысого семикурсника с серьезным взглядом. Перед тем, как отпустить нашего друга на арену, Кайден положил руку ему на плечо и ободряюще сжал. Мальчишка натянуто улыбнулся и, заметно нервничая, отправился навстречу своей судьбе. Бой прошел на удивление скучно, вызвав недовольство трибун. Рейс практически не атаковал и, уворачиваясь, больше полагался на свою ловкость, чем на магические навыки. Такое поведение сбило его противника с толку, он стал атаковать реже, то ли опасаясь подвоха, то ли пытаясь использовать более сложные заклинания, так что время незаметно подошло к концу и была объявлена первая на этом турнире ничья. Нас такой результат вполне устраивал, и Кайден одобрительно кивнул вернувшемуся к нам мальчишке. Следующими сражались представители 7 и 8 курса, и на этот раз они действительно сражались. Заклинания вспарывали воздух, взметывали песок, расплескивались по куполу и временами попадали в противника. Одно из таких попаданий оказалось достаточно успешным, чтобы семикурсник не успел подняться на ноги за отведенные 5 секунд и был признан проигравшим. Мы выходили на бой один за другим, стараясь придерживаться выбранной тактики, несмотря на недовольство зрителей. Кайден стоял непоколебимо, как скала, внушая нам уверенность своим спокойствием. В бою против 8-курсника заклинание повернуло за Ирином и пробило щит. Мальчишка продержался еще примерно полминуты, но третье по счету попадание его достало. 8-го уровня наш друг еще не достиг и каскад использовать пока не мог, хоть и знал заклинание, как и все остальные, так что шансов против самонаводящихся заклинаний у него практически не было. Он возвращался к нам, понурив голову, но, когда проходил мимо завуча, Кайден окликнул его и кивнул так же одобрительно, как и тем, кто возвращался с ничьей. Мне вторым противником достался Арин, и это было наше второе поражение. Несмотря на использование каскада и то, что я практически наплевала на атаку, все силы прилагая к тому, чтобы продержаться нужное время, мне это не удалось, и через 1,5 минуты все было кончено. Третьей на песок арены отправилась Рами, дрогнув под напором Крида с 7-го курса, запомнившегося нам по этапу левитации. Последним из нас предстояло драться Марику против худенькой улыбчивой шатенки с 7-го курса. Мальчишка удирал по кругу на летунце, время от времени огрызаясь заклинаниями из проверочной серии для абсолютника. Его соперница стояла в центре и кидала заклинания почти непрерывно, хорошо еще, что не самонаводящиеся. Попадать почти не попадало, но выглядели наши бои, Конечно, далеко не геройски. Когда моряк в очередной раз рывком сменил направление полета, девчонка развернулась за ним, пытаясь перенаправить уже срывающееся с пальцев заклинание, зацепилась ногой за свою же ногу и чуть не упала. Заклинание зарылось в песок прямо перед ней, взметнув его в воздух, а когда она нервно оглянулась вокруг, пытаясь понять, куда делся соперник, моряк буквально рухнул на нее сверху с диким воплем и огненными мечами в обеих руках. Миг испуга, крик от боли в обожженном плече, воздушное ядро, сбивающее с ног, и концентрированный энергетический сгусток, завершивший бой. Впервые за сегодняшний день зрители аплодировали первокурснику. Впервые за сегодняшний день мы встречали победителя. Молодец. Кайден кивнул мальчишке, как и всем остальным. Хотя могло быть и ловушкой. Но ведь получилось. Ничуть не расстроился наш неунывающий друг. Кайден еще раз кивнул и отвернулся к арене. Оставался еще один бой между 7-м и 8-м курсом. Мы спокойно ждали его окончания, заранее договорившись, что, когда нас объявят проигравшими, поклонимся зрителям и гордо получим призы за 3-е место в академическом турнире. Хотя свой главный приз мы уже получили, то, что Кайден в нас поверил, было важнее любых других наград. Подведение результатов неожиданно затянулось. Я недоумевала, что трудного может быть в сложении 14 цифр, когда над ареной разнесся требовательный голос ректора, куратором команд участниц подойти к судейскому столику. «Мастер, что происходит?» Первым отреагировал Ян. Кайден неопределенно дернул плечом и, ничего не ответив, ушел с 2 другими преподавателями. Они довольно долго стояли возле судей, которые показывали им какие-то бумаги, непрерывно что-то говоря. Мастера почти синхронно кивали. Наконец они отправились обратно к своим командам, но то, что все 3 смотрели на нас, нервировало. Что мы на этот раз натворили? Все же вроде нормально было. 8-й курс. 6 побед, 2 поражения, 6 ничьих, 18 очков, объявил Таврим. 7-й курс. 3 победы, 5 поражений и 6 ничьих, 12 очков. 1-й курс. 1 победа, 3 поражения, 10 ничьих, 12 очков. Таким образом, в финальном состязании за право называться победителями турнира этого года через декаду встречаются 8-й и 1-й курсы. 7-й курс прошу подойти для награждения за 3-е место. В первый момент мне показалось, что это просто слуховые галлюцинации. Этого не может быть, пробормотал я. Почему мы? Количество очков же одинаковое. А я думал, ты знаешь правила, удивился Кайден. Или вам Илтар про заявку от круга подсказал? Знаю, растерялась я, и только после этого поняла, о чем он говорит. В правилах турнира действительно был пункт о том, что при равном результате на любом этапе более высокое место отдавалось младшему курсу. Я начала радостно оглядываться вокруг, и улыбка сползла с моего лица. 7-курсников итоги этапа буквально растоптали морально, у девочки и нескольких ребят текли по щекам слезы. Крит, схватившись за голову, осел на песок, их куратор стоял, глядя себе под ноги, и не находил слов утешения. Такого результата не ожидал никто из них. Да что тут говорить, такого результата даже мы не ожидали. А еще все пространство вокруг наполнялось каким-то гудящим звуком, низким, тревожным, заставляющим все внутри сжиматься в ожидании беды. Я не сразу поняла, что его издают зрители на трибунах. Ребята затравленно оглядывались вокруг, постепенно прижимаясь ко мне. Что происходит? Попыталась выяснить я, не обращаясь ни к кому конкретно, но все же надеясь на ответ. Они думают, что мы нечестно победили, жалобно пробормотала Рами, нервно вцепившись в мою руку. Но это ведь неправда. Девочка почти плакала. Никакой радости от того, что прошли в финал, не было и в помине. Ребята напоминали испуганных щенков, впервые оказавшихся на улице. Вот она, цена славы, хмуро прокомментировал Кайден. Они привыкли, что вы побеждаете ярко, и, хотя вы все сделали правильно, одержав победу за счет командной тактики, им такое не по душе, им юных магов, творящих чудеса, подавай, пошли отсюда, не стоит нагнетать. Я поняла, что нас всего лишь освистали в местной манере, и немного успокоилась, но на душе все равно было паршиво. Мы понуро плелись за Кайденом через двор, когда на нас вихрем налетели 4-курсники, а следом за ними и чуть подотставшие одногруппники. Ну вы даете, с ума сойти, вот вы всем показали. Наперебой восторженно загалдели они, чего мы кому показали. Расстроенно буркнул моряк. Все считают, что 7-й курс выиграл, а нам их победу отдали. «Никто в Академии так не считает», — уверенно заявил Кайден. «Да, для обычных людей ваши бои не выглядели достойно, но если посмотреть на ваши наградные браслеты, они ведь тоже ценными не кажутся. Разве от этого они стали менее важны для вас?» «Ага, вот вы где», — подошел к нам Илтар. «Я как-то пропустил момент ухода, пока соседям на трибуне правила объяснял. Не переживайте из-за зрителей, все наладится», — подмигнул он нам. «Праздновать идем? Может, у тебя отпразднуем?» – неожиданно предложил завуч. «Можно и так», – не стал возражать наш друг. «Только заказ у Шрама забрать тогда нужно. Мы заберем», – пообещал Кайден, уводя с собой остальную часть группы. «А вы лучше телепортом идите. Хватит с них сегодня». «Какой счет?» – встретил нас сразу у выхода из телепорта Райнкард. «Я пойти не рискнул, так чуть с ума тут от любопытства не сошел. Чего вы молчите?» 18, 12, 12, усмехнувшись, сообщил ему Илтар. «Ничья, что ли?» – удивился вампир. «А разве так бывает?» «Не бывает», – согласился Архимаг. «Так что наши герои в финале академического турнира. А чего тогда такие кислые?» – окончательно запутался Райн. «Да вы сейчас от радости выше головы прыгать должны. Или сил не осталось, могу подбросить». «На голы их подняли», – пояснил Илтар. «Они ж тактически выиграли, а зрители любят, чтоб противника по арене размазывали. Вот и расстроились ребята. Нашли на что внимание обращать», — скривился вампир. «Ну не выиграли вы ни одного боя. Марик выиграл», — обиделся за брата Тарик. «Тем более, как бы это отпраздновать? Сейчас Кайден с остальными придут, и отпразднуем», — пообещал Архимаг. «Мы сталь пока стол приготовим, а ты бери мальчишек и идите в замок за стульями, а то у меня столько нет. Мне не возвращаться?» Погрустнев, уточнил вампир. «Не надо никуда ходить», поспешно влезла я в разговор, пока Илтар не успел ответить. «Давайте лучше стол на веранду вынесем. Сегодня не холодно, а там две скамейки есть, как раз все уместимся». На том и порешили. Пока переносили мебель и расставляли посуду, пришел Кайден с Вадиром и Ирой. Остальные, узнав, что в доме Архимага есть вероятность встретиться с вампиром, идти отказались. «Нам больше достанется», пожал плечами парень, сгружая на скамейку корзины с едой. «Я им говорил, что если с вампиром познакомиться, то потом не страшно, но кроме Иры никто не поверил. Судя по виду девочки, она тоже не поверила, но тем не менее пришла. Мы посадили ее возле Кайдена, подальше от Райнкарда, и она немного расслабилась, увлекшись общей болтовней. «Мастер, а на следующем этапе что нужно делать?» – поинтересовался Тарик. «А то мы не думали, что бои пройдем, и дальше не готовились. Вы только не ругайтесь», — поспешно добавил он, видя, как удивленно обвел нас взглядом Кайден. «Перетаскивать плиту Архимага», — со вздохом ответила я вместо куратора. «И как-то я это себе слабо представляю». «Да уж», — подтвердил завуч. «Это еще одно задание на работу кругом, как и купол. Чем дальше объект находиться от мага, а в данном случае от круга, тем больше сил расходуется на заклинание и больше вероятность его срыва. Перенести плиту нужно от края до края арены, так что если команда рассчитывает дотянуть плиту до конца, то встает точно посередине, а если сил не хватает, то ближе к плите. Если плита пересечет арену у обеих команд, то победитель определяется по времени доставки. Если только у одной команды, то она и признается победителем, а вот если обе команды не пересекли черту, но смогли занести на арену, то подсчитываются очки за весь турнир. А если кто-то не смог даже занести на арену, уточнил Рейс, автоматически считается проигравшим, подтвердил нашу догадку Кайден. И я вам советую так и сделать. Показать какой-либо серьезный результат вам пока не по силам, так что лучше сразу гордо это признать, чем опять попасть под гул. Если мне не верите, пусть Илтар обсчитает, сколько вы ее протащите кругом. А примерно сколько? Поинтересовался я. Метра полтора-два, прикинув что-то в уме, огорчил нас хозяин дома. Могу, конечно, рассчитать поточней, но, думаю, вам действительно лучше отказаться от борьбы. У восьмого курса по очкам ведь тоже довольно серьезное преимущество, так что шансов нет. Ребята заметно сникли. И действительно, какой смысл был попадать в финал, если там сразу сдаемся? Получается, что зря только у седьмого курса шанс отняли. Но и других вариантов у нас, похоже, не было. Через несколько часов все разошлись по домам. Илтар сказал вампиру, что им нужно о чем-то поговорить, и я вернулась на веранду медитировать и заливать кристаллы, чтобы им не мешать. Примерно через полчаса туда же пришел Райнкарт и молча уставился на меня. «Ты чего?» – настороженно поинтересовалась я. «Таль, можно я тебя кое о чем попрошу?» «Попробуй». Вампир вел себя странно, и заранее настраивать его на положительный ответ я не рискнула. «Ты можешь завтра со мной в замок пойти? Зачем? Узнаешь. Это что, секрет? Вроде того». Разговор получался странный. У меня начали появляться нехорошие подозрения насчет того, зачем мы к нему идем. «Ребят звать?» Попыталась я отделаться от этих мыслей. «Нет, нужно, чтобы мы там вдвоем были. Райн, извини, конечно, но если ты мне внятно не объяснишь, зачем мы туда идем, то я никуда не пойду». Я хотела еще раз напомнить ему о том, что Тель мой жених, но вампир меня перебил. «Таль, пожалуйста, мне и так страшно, у меня не хватит решимости тебя уговаривать». Я поперхнулась заготовленной фразой и удивленно уставилась на вампира. Застенчивым его точно назвать было нельзя, так что, похоже, придется просто довериться тому, кого называю своим другом, и разбираться на месте. Я вздохнула и пообещала, что после завтрака отправлюсь с ним, после чего вампир кивнул и ушел в дом. Судя по всему, нервное напряжение его так и не отпустило. Весь вечер я мучилась сомнениями насчет завтрашнего похода в замок. Вконец издергалась и легла спать пораньше, чтобы не доставать вампира вопросами. А с утра он впервые за эту декаду присоединился к нам с Элтаром на тренировке. Внешне следов ранения уже не осталось, но выполнял упражнения Райн все же с некоторой настороженностью, как будто прислушивался к ощущениям после каждого движения. После завтрака вампир с архимагом спустились в лабораторию, и я, не став напоминать о его вчерашней просьбе, ушла во двор отрабатывать домашние задания по бытовой магии. К тому времени, как Райнкарт пришел за мной, я успела выбросить предстоящий поход из головы, доделать чистописание и залить 3 магистерских кристалла. «Ты готова?» – поинтересовался вампир. «Через пару минут закончу, и можем идти». «Хорошо, я тебя в гостиной подожду». В замке мы сразу направились во двор, где Райн начал раздеваться. К тому, что он снял рубашку, я отнеслась спокойно, успев к этому привыкнуть, но, когда вампир начал снимать еще и ботинки, я не выдержала. «Что ты делаешь? Собираюсь тебе кое-что показать. Райн, я все это уже видела и на тебе смотреть не намерена». «Да», — удивился вампир и вдруг замер. «Погоди, ты о чем? О том, что ты раздеваешься?» «Да нет же, Таль, я прекрасно помню, что у тебя есть жених, и ничего такого в виду не имел. К тому же все лишнее я уже снял». Вампир задумчиво посмотрел на меня, прикусил нижнюю губу, и, велев, «стой здесь», сам отошел шагов на 10 и развернулся ко мне лицом. Я с интересом ждала, что будет дальше, когда в глазах неожиданно начало рябить, да так сильно, что пришлось на несколько секунд зажмуриться и потереть их пальцами. Когда снова открыла глаза, первым, что я увидела, был бронированный монстр. Реакция сработала мгновенно. Я активировала абсолютник, одновременно отскочив назад и сформировав в руках белый огненный ком. Чудовище выставило перед собой руки с открытыми ладонями, как будто пыталось показать, что безоружно, но с такими когтищами никакое оружие не нужно. И все же я замешкалась, так и не швырнув в него огненное заклинание. Слишком осмысленным был жест, да и агрессии в нем не наблюдалось. И только спустя пару секунд я поняла, что на этом монстре брюки и ремень с пряжкой, очень приметной пряжкой в виде морды какого-то животного. Именно эту пряжку я всего несколько минут назад разглядывала на вампире. «Райн?» – пораженно спросила я у чудовища. Монстр нервно закивал. «А почему ты?» – хотела спросить, почему он ничего не говорит, и вспомнила. «Ах, да, клыки же мешают». Монстр еще раз кивнул и начал медленно опускать руки. Я подумала еще пару секунд и рассеяла огненное заклинание, абсолютник все же оставив. «А это точно ты?» – недоверчиво спросила я и, только произнеся фразу вслух, поняла, как глупо она звучит. Чудовище еще раз кивнуло, чуть двинув сложенными за спиной и частично видимыми над плечами крыльями. Тело инстинктивно напряглось, готовясь дать деру при малейшем намеке на приближение. Но монстр стоял на месте и, похоже, старался даже не шевелиться. «А ты все понимаешь?» — снова подала я голос. «Ну, в смысле, помнишь, кто я и все такое? Вот вроде морда вообще для мимики не приспособлена, но сама поза стала настолько удивленной, что я аж смутилась». Однако вампир снова кивнул. Я постепенно стала свыкаться с мыслью, что напротив меня стоит именно он. «Райн, а ты обратно можешь?» — жалобно попросила я. «А то мне неудобно так с тобой разговаривать». Вампир еще раз кивнул и снова подернулся рябью. Я отвела взгляд, пытаясь избавиться от неприятных ощущений и хоть как-то увидеть сам процесс с боковым зрением, но так ничего и не разглядела. Через несколько секунд передо мной стоял вполне привычный Райнкард, и я набросилась на него с упреками. «Ты с ума сошел? Предупредить трудно было, а если бы я в тебя пальнула?» Я понимала, что вампир ни в чем, в общем-то, не виноват, и это нервное, но эмоции выплескивались из меня, как горячая вода из прорыва на магистральном трубопроводе, с шипением и паром. «Таль, я могу подойти?» Переждав первый всплеск эмоций, осторожно спросил Райн. «В смысле?» – опешила я. «Ты что, меня ненормальной считаешь, которая тебя убивать кинется?» «Да я до смерти перепугалась, когда поняла, что это ты». Вампир, уже сделавший два шага ко мне, остановился и сник. «Значит, Илтар был прав, и ты действительно не боялась меня только потому, что ничего не знала об ипостаси. А теперь мне лучше держаться от тебя подальше. С чего ты это взял?» Попыталась уследить я за ходом его мысли, подходя к вампиру и протягивая ему рубашку. Он настороженно следил за мной. «Но ты ведь сама сказала, что сильно испугалась». «Еще бы», — подтвердила я. «Концентрированное огненное, это тебе не свербежка, оно насквозь прожечь может». «Что еще за свербежка?» — удивился Райн. «Ну, то заклинание чихательное, которым в тебя Линара кинула», — пояснила я. «Все, пошли меня отваром отпаивать». «Пошли», — согласился вампир и, одевшись, приглашающе отставил локоть, за который я поспешно уцепилась. Ноги все еще заметно дрожали. Мы добрались до кухни, заварили единственный найденный вампиром в закромах сбор, и только к концу первой кружки он рискнул возобновить разговор. «Таль, ты не бойся, я при тебе больше никогда ипостась менять не буду. Просто из-за того, что ты о ней не знала, получалось, что наша дружба в каком-то смысле строится на обмане. И хотя мне было страшно потерять друга», вампир на какое-то время умолк. «Не знаю, просто это было неправильно. Райн, это хорошо, что ты мне показал, каким бываешь. Я же сама тебя об этом просила, просто нужно было сначала рассказать, и только потом показывать. Я как-то все это себе совершенно иначе представляла, и у меня до сих пор в голове не укладывается, как ты при этом становишься в полтора раза больше». «Ну, не в полтора, всего-то на голову выше», — усмехнулся Райнкард. «Может быть, но мне показалось, что намного. Сам момент смены ипостаси не видно, и вот я протираю глаза, а посреди двора стоит это, и неизвестно, насколько оно агрессивное и разумное ли вообще. Я даже не поняла в первый момент, что тебя рядом нет, полностью сосредоточившись на новой опасности. Если бы не пряжка на ремне, еще неизвестно, как быстро я бы сообразила, что это ты». Вампир удивленно посмотрел на пряжку, потом снова на меня. «Даже не знаю, что сказать», — сообщил он. «А менять ипостась трудно, первые лет 10, да, первая смена ипостаси, это вообще эпохальное событие в жизни вампира. Те, у кого нет ипостаси, это недовампиры, ущербные, так что для подростков это буквально идея фикс, а с годами процесс становится привычным. Сосредоточился, напрягся и готово. То есть вот мы сейчас отвар допьем, и ты можешь еще раз перекинуться». «Таль, не нужно», — вздохнул вампир. «Хватит с тебя потрясений на сегодня». «Да какое же это будет потрясение, если я знаю, что это ты, а не непонятно что, и при этом с восприятием окружающих тоже все нормально». «А что с ним может быть ненормально?» — удивился Райн. «Помнишь, я рассказывала, что в моем мире тоже легенды о вампирах были?» Райнкард утвердительно кивнул, не перебивая меня. «Так вот, там вы превращались в летучих мышей не особо крупного размера, а по другим легендам вообще ни во что не превращались. Зато были легенды еще и об оборотнях. Это люди, которые в определенный момент перекидываются в животное, чаще всего в волка. И после смены ипостаси они теряли разум и могли убить даже своих близких. Не хотел бы я быть их родственником», — подвел итог вампир. «Но я в обеих ипостасях остаюсь собой и прекрасно знаю, кто мой друг, а кто враг. Проблемы могут возникнуть только при смертельном ранении, когда инстинкты подавляют разум. Но это очень редкий случай, даже когда маги собирались меня добивать, я был в сознании и все это понимал. Знаешь, Райн, я их не оправдываю, но если они тогда впервые тебя в ипостаси увидели, то в чем-то все же понимаю. Ночь, бой, монстр. А они не знают тебя так же, как я». «Да все я это понимаю», — поморщился вампир. «Просто обидно, если свои же прибьют». «Ну так что, перекинешься еще раз? Можно прямо здесь». «Таль, ты уверена?» «Конечно, уверена. Я же тебя в первый раз толком и не разглядела. Пожалуйста». На этот раз я разглядывала замершего посреди комнаты вампира спокойно и неторопливо. Рост за 2 метра, все тело покрыто крупными плитами естественной брони темно-коричневого цвета, внешне похожий на хитин. Возле глаз, на ладонях, шее и локтевых сгибах что-то вроде мелкой чешуи, глаза глубоко посаженные, без век, зато покрыты чем-то вроде слюдяной пленки. Тыкать в глаз вампиру для проверки я не рискнула. Надбровные дуги сформированы 2 костяными выступами. Волос на голове, как и на остальном видимом теле, нет, зато, начинаясь чуть выше висков, к основанию черепа идут еще 2 костяных гребня, слегка напоминающие своей формой косички. Плечи в ипостаси были значительно шире, да и вся грудная клетка намного массивнее, а вот талия и таз, наоборот, уже. Брюки не падали только потому, что цеплялись за 2 выступа брони по бокам. Судя по тому, как натянулась ткань на бедрах и свободно повисла в районе голени, форма ног тоже сильно изменилась. Стопы увеличились раза в 1,5, большой палец отошел в сторону, и все это было оснащено мощными толстыми когтями антрацитово-черного цвета. На руках когти имели другую форму, но тоже внушали уважение, граничащие со страхом. «Райн, а можно я тебя потрогаю?» Вампир утвердительно кивнул. На ощупь броня оказалась похожа не на хитин, а скорее на шкуру крокодила, только более ровную. Попытка выяснить, насколько плотно все примыкает и на чем крепится, закончилась тем, что вампир шевельнулся, и я, вскрикнув, сунула прищемленный палец в рот. Объект моих исследований как мог изобразил раскаяние, наклонив голову и грустно свесив крылья. Пришлось его успокаивать. Следующим, на что я обратила внимание, были уши, точнее их отсутствие в привычном нам смысле. По бокам головы имелись 2 толстые мембраны, обрамленные еще одним костяным наростом, почти плоским и прерывающимся в нескольких местах.